— Хорошо, — сказал Сидоров. — Теперь я сообщу вам то, чего вы не знаете. Во-первых, яйцо стоит 19 000 человеко-часов квалифицированного труда. Во-вторых, оно действительно весит 1,5 центнера, и там, где понадобится, вы будете таскать его на себе. Гальцев кивнул, Сорочинский сказал: — Будем, Михаил Альбертович. — Вот и прекрасно, — сказал Сидоров. — Вот сразу и начинайте. Катите его к лифту и спустите в вестибюль. Затем отправляйтесь на склад и получите регистрирующую аппаратуру. Затем можете идти по своим делам. Явитесь со всем грузом на аэродром к 10 вечера. Попытайтесь не опоздать. Он повернулся и вышел. Позади раздался тяжелый гул. Группа Сидорова приступила к выполнению первого задания. На рассвете грузопассажирский стратоплан сбросил Птерокар с группой над вторым Курильским проливом. Гальцев с большим изяществом вывел Птерокар из пике, осмотрелся, поглядел на карту, поглядел на компас и сразу отыскал Байкова, несколько ярусов двухэтажных зданий из белого и красного литопласта, охвативших полукругом небольшую, но глубокую бухту. Птерокар, выворачивая жесткие крылья, приземлился на набережной. Ранний прохожий, юноша в тельняшке и брезентовых штанах, объяснил им, где находится управление. В управлении дежурный администратор острова, он же старший агроном, пожилой сутулый Айн, встретил их приветливо и пригласил к завтраку. Выслушав Сидорова, он предложил на выбор несколько невысоких сопок у северного берега. Он говорил по-русски довольно чисто, только иногда останавливался посередине слова, как будто не был уверен в ударении. — Северный берег — это довольно далеко, — сказал он, — и туда нет хорошей дороги. Но у вас есть Птерокар. И потом я не могу предложить вам что-нибудь ближе. Я плохо понимаю в физических опытах, но большая часть острова занята под бахчи, баштаны, парники. Везде сейчас работают школьники. Я не могу рисковать. — Никакого риска нет, — сказал Сорочинский легкомысленно. — Совершенно никакого риска. Сидоров вспомнил, как однажды он целый час просидел на пожарной лестнице, спасаясь от пластмассового упыря, которому для самосовершенствования понадобилась протоплазма. Правда, тогда еще не было яйца. — Спасибо, — сказал он. — Нас вполне устраивает северный берег. — Да, — сказал Айн. — Там... Нет ни бахчей, ни парников. Там только береза. И еще где-то там работают археологи. — Археологи? — удивился Сорочинский. — Спасибо, — сказал Сидоров. — Я думаю, мы отправимся сейчас же. — Сейчас будет завтрак, — вежливо напомнил Айн. Они молча позавтракали. Прощаясь, Айн сказал: — Если вам что-нибудь понадобится, обращайтесь, как это, без стеснения. — Нет, мы не будем, как это, стесняться, — заверил Сорочинский. Сидоров глянул на него, а в Птерокаре сказал: — Если вы, юноша, позволите себе еще такую выходку, я вас выставлю с острова. — Прошу прощения, —— сказал Сорочинский, сильно покраснев. Румянец сделал его смуглое лицо еще более красивым.